Глава 14. Глеб Портнягин. 44 года. Президент. Экстренный выпуск краснознаменного «Вертограда», целиком посвященный грандиозным похоронам Африкана, Глеб Портнягин читал на грани апоплексического удара. «Ах, сволочи! Ведь это ж надо, что придумали!» Портнягин заставил себя оторваться от мерзкой газетенки и прочистил чакры. За стеклами потемнело, затем полыхнуло. Гром откашлялся и гаркнул. Президент схватил трубку. «Ну и что это у нас делается за окном?» «Ах, из Лыцка приползло!» «И что теперь? Мне самому облака разгонять?» Он бросил трубку, едва не разбив аппарат, ополоснулся изнутри энергией и вновь взбычился над распластанным по столу вертоградом. Следующая заметка взахлеб расписывала чудеса, уже имевшие место во время погребения. Космобогомолка Серзионова при одном только взгляде на мавзолей протопорторга излечилась от бесплодия и забеременела прямо на площади. Несколько слепых, дотронувшихся до лафета, на котором везли урну с прахом Африкана, прозрели политически и прилюдно заявили, что в следующий раз обязательно придут на выборы. У, словоблуды! Портнягина душила ненависть. Трудно было с этим смириться, но на сей раз патриарх Порфирий переиграл его с блеском. Пришлось прочистить чакры повторно. Погода за окном стремительно улучшалась. И попробовала бы она не улучшиться. Наконец замурлыкал телефон, которому, честно говоря, давно уже пора было замурлыкать. «Ну?» «Привезли, Глеб Кондратьевич». «Что, он жив?» Как-то слишком уж уклончиво отозвались на том конце провода. «Введите». Глеб Портнягин откинулся на спинку кресла и воззрился на дверь. Лицо президента окаменело, и не потому, что он опасался, как бы какой-нибудь подкравшийся со спины страшок не выдал ненароком его чувств. Во-первых, страшки сидели как положено за портьерой, а во-вторых, глава Лиги колдунов Баклужина в данный момент ничего не думал скрывать. Большое человеческое сердце президента, о котором столь часто писали столичные газеты, било как колокол. Наконец кивнула сияющая дверная ручка, и в кабинет, сильно ссутулившись и глядя из-под лобья, косолапо ступил... Президент задохнулся и встал. В кабинет ступил обрюзгший старик с сократовской выпуклой плешью и пегой разлапой бородой. Был он почему-то бос и одет в просторную старую рясу с бурыми подпалинами. Для полноты картины не хватало только венка из полевых цветов. «Боже, что с нами делает время? Неужели с этой вот дряхлой развалиной Глеб Портнягин когда-то по молодости лет пытался взять на пару продовольственный склад? Боже мой! Боже мой!» За понурым плечом вошедшего возвышался статный полковник Выверзнев. Красивое мужественное лицо его выражала приличную случаю сдержанную скорбь. Глеб Портнягин повел бровью. Полковник, понимающе наклонил голову и вышел, а запавшие от жалости глаза президента вновь обратились к бывшему другу и подельнику. Душераздирающее зрелище. Вместо мощного алого ореола какие-то жиденькие клочья и култуны из рыжеватых паутинчатых лучиков. Даже кинозвезды, чья аура давно выпита зеркалами и съемочными камерами, не выглядят столь удручающе. Следом за африканом, прямо сквозь стену, в кабинет вперлась целая толпа обрюзгших, сгорбленных стражков. Огромное горе протопорторга было для них все равно, что званый обед».